Из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг их, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Елеазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет кадильницы сожженных, и огонь выбросит вон, ибо осветились кадильницы грешников сих смертью их. И пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лице Господа, и они сделались освященными, и будут они знамением для сынов Израилевых». И взял Елеазар священник медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника, в память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который не от семени Аарона, не приступал приносить курение пред лице Господне, и не было с ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея. Я пока не буду читать далее. Эта глава сообщает нам новую трагедию в жизни народа израильского. Эта глава сообщает нам трагедию в Церкви Божией по всему лицу земли на сегодняшний день. Народ остается таким же, плоть не изменилась, плоть остается всегда плотью. Если в 14 главе, в 15 главе мы рассматривали, кто такой Бог и кто такой человек, 15 глава как бы выхватила нас и показала нам, кто такой Бог. Наряду с малодушием человека, с его падением, Бог заговорил, что он все-таки введет их в обетованную землю. И теперь снова Бог заговорил о человеке. И тем не менее в этой главе Бог также показывает свою благость и свою неизменную милость. Хотя здесь говорится о человеке, но мы должны извлечь для себя соответствующий урок. Вы знаете, любое общество на земле, оно полно людей, которые всегда готовы стать под знамя восстания, под знамя революции. Сегодня очень много так называемых передовых церквей, которые сами себя так называют. Передовые церкви, якобы вышедшие из религии и осуждающие религию. Практически ничто иное, как люди, ставшие под знамена противников Божьих, которые восстали против Господа, Корея, Дафана и Аверона. И те, откуда они вышли, возможно, ничто иное, как тоже восстание. Мы должны сегодня сделать особое ударение, чтобы рассмотреть это потрясение и эту трагедию, которая произошла в народе израильском. Погибли не просто люди, погиб цвет нации. 250 именитых мужей, начальники общества, люди именитые, призываемые на собрание. Конечно, их было больше, чем 250. Но каким образом они могли сгруппироваться? У них нашелся один человек, имя ему Корей. Не Дафан, не Аверон, но Корей был главою Дафана и Аверона и этих 250 мужей. Он выдвинул идею: полно вам, Моисей и Аарон, все общество свято, все святы и все могут священно действовать. Как будто бы он отстаивает права и достоинства попранного общества. Вдруг он открывает обществу глаза, что их достоинства и их права попраны, что Моисей и Аарон попрали их права и выдвинули сами себя и поднялись на высоту, на которой они не должны быть. Полно вам, Моисей и Аарон. В английском переводе это звучит так: вы слишком много на себя берете, Моисей и Аарон. Все общество, они стали проповедовать равенство, демократию. Это была демократизация общества. Это была попытка устранить теократию Божию и внести демократию. С того времени, как демократия вошла в церковь, лицо церкви изменилось. Вы скажете, как Бог допустил? Ведь здесь Бог не допустил демократизировать общество. Демократы погибли. Земля разверзла уста свои и пожрала их. И сегодня демократизация находится в преисподней. Вы скажете, совершает ли Бог сегодня свои суды? Остался ли Бог тем Богом? Конечно же, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Неизменный в слове Бог, неизменный в своей природе Бог не изменяется. Что такое земля? Переходя сюда, в наше время, землею Слово Божие называет плотскую жизнь. Когда человек, будучи духовным, имея духовное помазание и служение от Бога, не удовлетворяется им и пытается занять место не ему отведенное и не ему назначенное, он скатывается в плоть. Апостол Павел пишет Галатам: «Вы, начавши духом, окончили плотью». Здесь говорится, что бывшие помазанники Божьи, которым было отведено особое место, как Корею, это был сын Каафа, двоюродный брат Моисея. Сыновья Каафа, племя Каафа, было приближено к Богу особенно из всех сынов Левия. Они обязаны были следить за святилищем, их долгом и их функцией смотреть за ковчегом, за золотым светильником, золотой стол для хлебов предложений и завесы, двора завесы. То есть вот это только было у них. И Бог сказал Моисею: «Сохрани мне племя сынов Каафовых особенно, поставь их каждого у службы его, чтобы они не перешли свою черту, потому что они слишком близко стоят по отношению к ковчегу и ко мне. Пусть священники накроют ковчег и подведут их к месту, чтобы сыны Каафа могли взять ручки ковчега, поднять и понести, но чтоб они не пытались заглянуть туда». На самом деле, повторяю, все общество полно таких людей, людей недовольных, и только достаточно знамя восстания, и они станут под него. Конечно же, сатана использует всегда людей особенных. Корей был выдающейся личностью. Все полководцы, все революционеры – это выдающиеся люди ума, интеллекта и воли. И поэтому сатана всегда ищет именно таких людей. Он прекрасно знает, что очень много людей плотских. Плотской человек, он всегда недоволен. Он всегда ропщет. Он не может быть, может роптать прямо на Бога, хотя масса христиан ропщет прямо на Бога. Они прямо в молитвах жалуются ему на его несправедливость по отношению к ним. Они завидуют и говорят: почему ты не благословляешь меня? На каком основании ты благословляешь вот эту, которая совершила столько-то, и ты благословил ее? Она только вчера вышла из греха, я никогда в такой грех не впадал. Я никогда не был блудником и никогда не был блудницей, и ты благословил и приблизил ее к себе. Не войду я на твой пир. Он ему говорит: войди, радуйся. Это было вчера, сегодня она другая. Не пойду я на этот пир. То есть всегда достаточно таких людей, которые будут возмущаться, когда Бог милует грешников. Люди, которые не могут радоваться вместе с Богом при помиловании грешников, это масса людей, готовая к восстанию, и если найдется Корей, они станут под эти знамена и поднимутся против Моисея и Аарона, против теократии, чтобы сделать равенство. Все равны пред Господом, и все могут священнодействовать. Однако Бог поставил не всех в церкви апостолами, не всех поставил пастырями и учителями, и не всем дал силы чудодейственные. Написано: и одних Бог поставил апостолами, и других пророками, третьих учителями, и иным дал силы чудодейственные для назидания тела церкви, доколе все придем в полную меру возраста Христова, в мужа совершенного. Видите, иным. В другом месте этот же апостол пишет, что тело состоит из многих членов, и рука не будет возвышаться пред глазом и говорить глазам: полно вам глаза, вы слишком много на себя берете. Или же нога не будет говорить руке, и ухо не будет говорить глазу. Но когда все-таки такое происходит, в теле не происходит, но если это происходит, это люди, отделяющие себя от единства веры, люди душевные, не имеющие духа, так называет их Слово Божие. Они говорят: мы духовные, мы говорим на иных языках, мы молимся, и сатана выходит, мы постимся, мы еще что-то делаем. А Слово Божие называет душевные, не имеющие духом, если они не понимают теократии Божией и восстают против нее. Разве Моисей сам выбрал себе это служение? Если бы мы близко рассмотрели Моисея, это человек, который совершенно не пытался занимать это положение. Моисей в пустыне удовлетворился наконец-то Богом. Наконец-то он провел стада свои далеко к горе Божией Хариву. Он уединился с Богом настолько, что он забыл совершенно о Египте, о своем постыдном бегстве оттуда, когда народ израильский не принял его, и он хотел облагодетельствовать их, имея положение в Египте. Они изгнали его и сказали: «Не хочешь ли ты убить меня, как вчера убил египтянина? Кто поставил тебя начальником над нами?» А он просто хотел добро им сделать. И он оставил, он не хотел быть их начальником. Он просто приближался к Богу, потому что он был муж веры, и вера в нем жила. Он, рожденный от веры, генетика веры в нем пробивалась, и он провел стада свои далеко к горе Божией Хариву. И там он встретился с Богом, и Бог послал его. И он в смирении своем сказал: «Боже, если можешь, пошли другого». Это говорит о том, что этот человек не стремился занять место ему неотведенное. Но когда он увидел, что Бог непреклонен, и разгневался Господь на Моисея за то, что он начал соперничать с Богом в вопросе избранничества, что Бог говорит: «Иди», а он: «Пошли другого». Он сказал: «Нет, ты пойдешь, я тебя посылаю». Он сказал: «Хорошо, Господи, я пойду, но я уже был у них. Они сказали мне: кто ты такой, кто тебя поставил, я приду и скажу им. А они скажут: кто этот Бог? Скажи им, что я Бог Авраама, Исаака и Иакова. А как имя тебе еще, Иегова, не имеющий ни начала, ни конца дней, сущий?» Теперь на этого человека, о котором Слово Божие говорит: кратчайший человек на земле, они его называют человеком, который попирает права и достоинства народа. И народ, конечно же, в ослеплении не видит. Всегда люди, всегда эти псевдовожди, они всегда спекулируют на низких инстинктах толпы. Они всегда говорят, что вас узурпируют, то есть давят, забирают ваши права, законные права, вас унижают, вас обманывают, а мы покажем вам свет. Но Моисей видел глубже. Он сказал: «Корей, ты добиваешься священства. Разве мало тебе, что Господь Бог избрал тебя из сынов Левия и приблизил к себе, чтобы служить народу, что ты добиваешься еще и священства?» Видите, эти люди уже были служителями, они служили. Но он добивался священства. Что Аарон, что вы ропщите на него? И когда Моисей позвал тех людей, которых он соблазнил, Дафана и Аверона, сынов Елиава, сына Рувимовы, они сказали: «Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед?» Обратите внимание, эти люди назвали Египет, который не оставили, землею, в которой течет молоко и мед. Бог сказал: «Я введу вас в землю, в которой течет молоко и мед». Они сказали: «Та земля, из которой ты нас вывел, как раз и была землею, в которой течет молоко и мед. Что ты хочешь, глаза людей сих ослепить?» Конечно, не могли людям сейчас представить. Люди еще не видели земли, в которой течет молоко и мед. Они плотскими очами мерили пустыню и мерили Египет. И, конечно же, в пустыне не было репчатого лука, дынь, не было мяса, не было многого, чего было в Египте. И они показывали: «Посмотрите, что вы имели в Египте и что вы имеете сейчас. А обещали-то вам другое. Так посмотрите, куда вас привели. Вас вывели из земли, где течет молоко и мед. Вас обманули, вас ослепили». И они привели все общество, и весь народ израильский восстал. Вы представляете, какая трагедия? Весь народ восстал. Небольшая горстка старейшин народа израильского была на стороне Моисея. Они стояли пред скинию. Что же делает Моисей в данной ситуации? Написано: он пал на лицо свое. Стал ли он доказывать, стал ли он спорить с ними? Нет. Он не выдвигал себя, и поэтому он предает дело Богу. Он падает на лицо свое и говорит: «Бог разберется». И он говорит Богу об этих людях, о начальниках Кореи, Дафани и Аверони: «Не обращай взора твоего на приношение их». Кратчайший человек на земле, который сейчас будет заступать общество, он не заступает зачинщиков общества. Обратим на это особое внимание. Он говорит: «Господи, не обращай внимания на приношение их». Он начинает молиться молитвою проклятия. Он проклинает Корея, Дафана, Аверона и 250 человек. Он говорит: «Господи, не обращай внимания на приношение их», то есть на молитву их, на жертву их, которую они принесут тебе. Давид точно так молился. Он сказал: «Сатана достанет одесную его, Ахитофела, который предал его». Это была молитва Иисуса Христа об Иуде. Апостол Петр говорит: «Дух Святой устами отца нашего Давида молился об Иуде, начальнике, который предал Давида тогда, так и Иуда предал». И он сказал: «Молитва их да будет грех», говорил Исаия, «о людях вот этих». И Моисей поставил под проклятие Корея, Дафана, Аверона и 250 человек, потому что он видел их лицемерие. Он видел, что другая мотивация у них. Он видел, что они схватились за какую-то традицию, на которую сами не обращают внимания, но за традицией они видят совершенно другое. Народ этого не видит. Народ думает, что отстаивается не традиция, а вера. Вера отцов отстаивается. Но они-то прекрасно знают, что это не вера отцов. Они уж-то знают, как мне сказали однажды братья: «Слушай, все дело не в омовении ног. Останемся мы ли при тебе начальниками, пасторами, вот с теми лестницами, которые мы имеем? Мы также понимаем, как и ты, относительно омовения ног. Не это важный вопрос». И я им честно сказал: «Не останетесь». Конечно, народ этого не знал, и никто этого не знал. И, конечно, Слово Божие говорит, что эти люди будут скатываться в плоть, говорить о духе, как будто бы они говорят о духовной жизни, как будто бы ведут к святости, но практически там действовала плоть. И Бог позволил плоти пойти туда, откуда она пришла и куда она пойдет. Плоть. «Прах ты и в прах возвратишься». Земля немедленно разверзла уста свои и поглотила их. Эти люди начинают жить душевной жизнью. Духовной жизни им уже никогда не видать. Никогда. Правда, они взяли кадильницы. Они рискнули. Они взяли на себя служение, которое Бог им не давал. Они стали под знамена Корея. Но Бог поразил огнем этих 250 человек. Мы сейчас спели: «Господь, огонь с небес священный, Твой огонь нам пошли». И когда мы поем об этом, мы совершенно неправильно понимаем огонь Божий. Мы, говоря «огонь с небес священный», думаем о приятных наслаждениях и о приятном общении с Богом. Слово Божие говорит: кто может жить при всепожирающем пламени? Когда мы говорим «огонь», Бог есть огонь поедающий. Если этот огонь придет, он пожрет. Когда огонь не спал с неба, когда Илья молился, то огонь пожрал жертву, жертвенник, воду, камни, дрова, все, ничего не осталось. Не осталось ни пылинки, и прах, все пожрал. И народ весь спал и сказал: «Господь есть Бог». В ужасе и трепете. Этот огонь должен был попалить всех, но там была жертва. И поэтому, когда есть жертва, то все падает на жертву. Теперь здесь, когда Бог увидел и сказал Моисею и Аарону: «Отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение». Бог готов был немедленно произнести свой суд и защитить Моисея и Аарона. Кажется, вот здесь им бы и представить возможность Богу. Но нет. Он пал на лицо свое и сказал: «Боже, Боже, духа всякой плоти, один человек согрешил». Обратим наше внимание, Моисей видел зачинщика только одного. Это не было два или три, был один, остальные просто стали. Я повторяю, плоть недовольная, и плоть станет всегда под знамя неправильной революции. Сколько сегодня беснующихся так называемых харизматов кричат: «Мы вышли из религии». Сколько сегодня оскорбляют достоинство святых Божиих. Эти религиозники, говоря в кавычках, как будто бы они не религиозники, они избрали для себя новую религию, где нет никакого суда Божьего, где действует только благодать. Они благодать обратили в повод к распутству, думая, что в этом все заключается. Я не говорю о всех харизматах так называемых. Существует истинная харизматия и истинные харизматы. Но всегда сатана подделывается, делая вид, и люди выходят, якобы мы выходим служить Богу, нам не дают служить Богу, как мы хотим. Вот когда вам не дают, это как раз возможность служить Богу. Богу можно служить в смирении. Когда попираются ваши права и ваше достоинство, тогда возвеличивается Бог. и Бог всегда станет на вашу защиту. Пусть попирают ваше достоинство, пусть попирают ваши права, предайте Богу, и Он совершит. Но люди не выжидают, и они просто ждут, иногда не выбирают себе начальника, кто бы только поднял их на это восстание, и они пойдут. И они поднимают восстание и объявляют мятежниками Моисея и Аарона. Будучи сами мятежниками, они объявляют мятежниками другого. Того, кого послал Бог. Но не пали на лица свои, эти люди заступили их. Истинное чадо Божие всегда будет различать между лицемерами и теми, которые увлечены. Люди душевные, плотские, не имеющие духа. Но одни никогда уже его не будут иметь. Корей, Дафан, Аверон и 250 человек. Но общество будет его иметь. Сегодня оно его не имеет, но завтра оно будет его иметь. И поэтому Иисус молится об этом обществе: прости их, они не знают, что делают. А тех, которые возмутили это общество, Он молился и говорил им: да придет на вас вся кровь праведная. Горе вам, лицемеры, гробы окрашенные. Хорошо пророчествовал о вас пророк Исаия. И он привел пророчество пророка Исаии, абсолютное проклятие для этого общества. Для возмутителей, для тех, которые обладают талантом и даром поднимать знамя революции, демократизировать общество, привести равенство, дать обществу возможность самим избрать себе руководителя, чтобы общество было довольным. Практически общество всегда обманутое, когда оно голосует. Потому что, когда Бог дает человека, Бог дает ему дарование. Когда человек выдвигается сам, он выдвигает свои душевные дарования, но у Бога совершенно другой подход. Бог совершенно по-другому смотрит на своих помазанников и на тех, кого выдвигают люди. И мы видим здесь, как Бог осудил демократизацию общества, попытку демократизировать первую церковь. Бог осудил. Бог осуждает и сегодня демократизацию церкви. Он осуждает, и повторяю, эта земля, которая раскрыла уста свои и поглотила. Мы видим теперь семьи этих архиепископов, епископов, миссионеров и так далее. Все, чем они сегодня заняты, это плоть, это нажива, это лицемерие, это подлость под высокими словами. Но нету силы помазующей. Есть только обман, есть только ложные отчеты. И когда глубже вникнешь, вы видите, что общество не имеет с Господом ничего, что оно обмануто. Его обманули. Его обманули и сказали, что теократия – это рабство, а демократия – это свобода во Христе Иисусе. Свобода во Христе Иисусе – это закон свободы, это подчинение младшего старшему. Это тоже закон. Это не анархия. Но они обманывают, говоря, свобода – это то, что хочешь, то и делаешь. Это кого хочешь, того выбираешь. Если ты не согласен, значит, ты не согласен. Однако закон свободы говорит о теократии Божией, о представлении первого места Богу, кого изберет Господь. Разве они не знали, что Моисей не сам стал? Если бы он сам стал, разве он вывел бы их из Египта? Хорошо, люди, идущие по пустыне, которые все еще не видели земли, в которой течет молоко и мед, но только верою смотрят туда. Сколько сегодня людей говорят вам в уши, и демоны говорят: ну что, пришли вы в землю, в которой течет молоко и мед? Хорошо, вы оставили душу. Вы теперь не делаете того и другого. Вам стало жить гораздо сложнее и труднее. Но зато вы имеете манну каждый день, можете собирать ее. Но что такое манна? Она уже в наших очах. Но есть люди, которые ценят манну. Они предпочитают ее репчатому луку Египта, дыням, мясу и многим вещам Египта. И не называют Египет земля, в которой течет молоко и мед. Они называют эту землю землею рабства и тоски. Откуда они вышли? У них все еще остались длинные борозды на спинах от этого Египта. И они помнят. Но масса людей не помнит. И они хотят возвратиться в душу, где все было возможно. Где можно было немножко солгать, и Бог молчал. Видите ли, в пустыне Бог начал строго говорить. В Египте они могли поклоняться идолам, и Бог молчал. В Египте они могли лгать друг друга и драться с друг другом. Бог молчал. В пустыне Бог стал действовать строго. Он построил их под знамена. Он назначил им порядок. И малейшее нарушение каралось смертью, болезнью, поражением. И поэтому они застенали. Они сказали, лучше нам быть под рукою египтян, нежели под рукою этого страшного Бога. Они стали его называть страшным. Слово Божие говорит, страшен Бог в величии своем. Он действительно страшен по своей справедливости и по своему могуществу. Но тем не менее, у него есть другая черта. Когда Моисей и Аарон пали на лица свои и стали молиться об обществе, тогда Господь сказал, хорошо, я помилую общество по вашей молитве. Пусть оно отступит от жилищ людей этих и не прикасается ни к чему, ни к одеждам их, ни к чему. Потому что я сейчас поражу тех людей, которых ты проклял, которых нельзя было миловать. Если их помиловать, то все общество выступит против Бога, и надо будет истребить все общество. Сегодня поднимаются голоса против учения о проклятии. Недавно одна сестра подошла ко мне. Скажите, все-таки вы людей проклинаете или нет? Или только дела дьявола? Я вынужден был открыть ей 16 главу, 22 стих, 1 послание Коринфянам и сказать, вот здесь вот дела дьявола или люди. Кто не любит Господа, да будет анафема. Но я считаю, что я недостаточно люблю Господа. Так что, я подлежу проклятию? Я говорю, здесь не говорится о том, кто недостаточно любит и видит это. Здесь говорится о людях, ненавидящих Господа, не любящих Его. Здесь говорится о Корее, Дафане, о Вероне. Здесь говорится о дьяволе, здесь говорится об Иуде. Здесь говорится о людях, имеющих вид благочестия, силы же его отрекшейся. Здесь говорится о соблазнах, о плевелах. Вот о ком здесь говорится. О сынах проклятия говорится здесь. Здесь не говорится и речь не идет о вас. Как мы можем благословить сынов проклятия, которые отвергли истину намеренно, преднамеренно и делая вид, как будто бы они идут за истину. Апостол Павел определенно сказал, в дом не принимайте и не приветствуйте. Иоанн также сказал, и если даже ангел с неба придет и будет проповедовать вам не то, что я говорил, да будет анафема. Учение Иисуса Христа, пришедшее во плоти. Теперь Моисею Бог говорит, пусть они отделятся от общества этих людей. И он сказал, отойдите от общества нечестивых людей сих и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их. Теперь обратим наше внимание. Люди, которые защищают Корея, Дафана и Аверона. Эти люди погибнут вместе с ними. Чтобы не погибнуть вам во всех грехах их. И он назвал Моисей их нечестивые грешники. Теперь обратим внимание, кого Слово Божие называет нечестивым грешником? Человека, который был близок к Богу и попрал права Божии и не удовлетворился своим положением. Оно не называет нечестивым грешником людей, которые совершенно не знают Бога. Слово Божие не называет нечестивым грешником атеиста, который никогда не встречался с Богом. Запомним одно, что всякому атеисту будет дана в жизни возможность однажды встретиться со Христом, и потом вы увидите, как этот атеист поступит с Иисусом. Многие атеисты станут апостолами, пророками и учителями. Как только им представится возможность встретиться с Иисусом, они падут перед Ним. Но многие помазанники Господни начнут недовольствовать на Иисуса. Они начнут домогаться священства. Хотя они и говорят о правах народа, о церкви, о переживаниях за дело Божие, о том, что нужно как-то сохранить народ Божий. Практически там они хотят выдвинуть себя. Они прекрасно чувствуют и понимают, у них нет дарования, которое дал Бог Моисею и Аарону. Поэтому они хотят прикрыться обществом и исказить, вот, оклеветать Моисея и Аарона, сказав, что никакого дарования у них нет, у них есть только тирания, что они попирают права общества. И, конечно же, весь народ становится под знамена Корея, Дафана и Аверона. Но, слава Богу, подлинные помазанники отстаивают невежество народа. Молятся, и Бог говорит, хорошо, пусть они отойдут. Вот почему я часто проповедую о скверне плоти и скверне духа. Что, быть может, у вас нет собственного личного греха, но союз с этими людьми убьет вас. Порвите всякую связь с людьми, которые грешат. Да не будут вашими подругами и друзьями люди, которые опускаются в ночные дыры и в ночные бары. Да не будут вашими подругами люди, которые называются христианами, но на самом деле мужеложники, лесбиянки, пьяницы, наркоманы, сквернословы, лжецы, воры, Соприкасаясь с ними, вы становитесь одно. И когда суд Божий будет постигать их, он постигнет и вас, хотя вы не были таковыми. Но вы дружили с этими людьми, вы прикасались к их одежде, и вы и погибнете вместе с ними. Отделитесь от общества людей сих, чтобы вам не погибнуть во всех грехах их. Гнушайтесь даже одеждою, которая осквернена плотью. Очень строго Бог говорит, Бог святой Бог. И огонь, о котором мы пели, пошли твой огонь, он послал свой огонь. И этот огонь сейчас пожирает. Он святой Бог, и святость Божья – это проклятие для грешника. Для грешника, который не хочет каяться. Для грешника, который не страдает от греха. Есть люди, грешники, которые страдают от греха. И не понимая, они становятся под знамена этих же людей. Но Моисей говорит, Боже, помилуй, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество. И теперь, когда земля поглотила, народ в ужасе побежал. Посмотрите сегодня, как люди в ужасе бегут и говорят, наш пресвитер. Вы знаете, сколько ко мне людей подходили, как ни странно, масса людей. И все говорили о своих пасторах, что они пали. Что они обесчестили себя. Или вскрылось, что у них была тяга ко всему этому мирскому, и они не жили совершенно жизнью церкви, у них ничего не было, они никогда не кормили церковь. Они только назывались пасторами, практически были просто председателями, которые назначали проповедников. У них не было никогда слова, которое было бы вовремя, которое могло бы остановить детей Божьих и сказать, отстранитесь от людей сих. Эти люди только говорили о Моисее и Аароне, клевеща на них, говоря, что эти люди диктаторы. Вот что они говорили. Поэтому с этим обществом они говорили, нельзя общаться. Поэтому нужно отлучить все церкви, находящиеся под регистрацией. Эти люди рвались к власти. Как только власть им была дана, и положение изменилось, высшая элита баптистов, пятидесятников, субботников, протестантская элита моментально соединилась между собой в верхах. И все равно члены ничего не поняли. Вчерашние враги, которых не приветствовали, теперь уже можно приветствовать. Как я вам сказал, один епископ сказал, братья и сестры, здесь не та регистрация. Хотя здесь есть группки, которые все еще не регистрированные. Мне один самозванец сказал в Риме, я регистрированных не приветствую. Я хотел почтить ее, думаю, забуду я унижение и поношение, которым он поносил меня, подам ему руку. Он сказал, я не приветствую регистрированных. Он добился себе епископского сана и сейчас бродит со своим званием. Без овец, не имея ни пасторов, ни овец. Но, слава Богу, Бог сегодня показывает и будет показывать, что все эти люди скатятся в плоть, никогда не поднимутся в дух. Это будут душевные люди, не имеющие духа. Они не умрут, как умирают все люди. Все люди, когда они умирают, Слово Божие говорит, когда святые умирают, они начинают каяться. Они готовят себя. Здесь говорится о том, как мы будем умирать. Блажены умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они утешатся, ибо дела их идут вслед за ними. Они будут умирать, быть может, у них есть свой грех. Дочери Салпада пришли и сказали, отец наш умер. Но он не был в сообщников и в заговоре Корея и Аарона. У него был грех, но другой. Он понес его, он умер в пустыне. Но он не был с этими сообщниками. И Бог встал на сторону дочерей сынов Салпада. Они умерли не так, как умер Корей и Дафан и Аверон. Все общество умирало в течение 40 лет, и их грех был не таким. Они умирали обыкновенно, то есть они будут доживать и постепенно умирать. Они не будут умирать внезапно. А эти люди внезапно потеряют духовную жизнь и перейдут в душевную жизнь. Но написано, как только земля эта расселась и поглотила, помимо всего огонь Божий сошел и пожрал 250 мужей, медные кадильницы. И Бог сказал, осветились они смертью их, кадильницы. То есть теперь я приведу место Писания о этих 250 именитых мужах, которые были чем-то недовольны и стали под знамя Корея. Кадильница – это самоосуждение, учение правильное. Моисей сказал, возьмите огня с жертвенника. Они взяли огня с жертвенника и всыпали правильного курения. Но Бог не призывал их на священное действие. Они сказали, и Моисей сказал, хорошо, попробуйте. Самый лучший вариант, всегда возможность дать людям, которые стремятся к власти, дать возможность им этой власти. Если бы мы обращали внимание, то мы бы увидели, что люди, которые стремятся к власти, когда вы им даете возможность, они осуждают, говорят, вот здесь бы они сделали не так, и вот здесь бы сделали не так. Но как только им дается это место, они полностью теряются. И они поражаются огнем Божьим, потому что у них нет данных. Ведь это нелегко стоять против общества, которое готово побить тебя камнями, и молиться за него, и притом молиться с любовью, продолжать их любить. Не видеть этой злобы, а видеть только Корея и дьявола, который стоит за ним. И Корея, который добровольно продал душу свою и прикрывался обществом и добрыми намерениями. Но Моисей вскрыл его и сказал, ты домогаешься священства. Другими словами, ты же знаешь, чтобы быть священником, надо, чтобы Бог призвал тебя. Скажи, Бог тебя призвал на священство. Скажи, ты имеешь конкретное откровение, что Бог тебя призвал, и какое это откровение? Я спрашивал когда людей, именитых, имеете ли вы конкретное откровение на это служение? Они мне говорили, что нет, что их избрали люди. Когда я приводил им глубже места Писания, они видят, что они не туда попали. Недели через две они говорили, что они уже имеют откровение. Я говорю, а 20 лет вашего пасторства вы не имели его? Вы мне две недели тому назад сказали, что вы не имеете и что вас избрали люди. Теперь, когда я вас подвел и по Писанию показал, что такое, когда люди избирают, и не Бог, что вы понесете за это, тогда, через две недели спустя, теперь вы говорите, вы уже имеете это откровение. Вы видите, насколько люди лживые. Они сразу готовы обманывать и лгать, что Бог их послал. Когда Бог посылает, Он дает дарование. Дар. Не иссякнет источник у помазанника Господня. Не иссякнет. Я получал записки. Брат Аркадий, вам нечего будет говорить на завтра. Вам нечего будет говорить вечером. Поберегите себя. Доброжелатели, вы слишком много отдаете, люди не воспринимают, вы сыпете эти россыпи, зачем вы это делаете? Что вы будете делать завтра? Они исходят из себя, что если они что-то скажут, наконец у них появится что-то, то на завтра у них ничего нет. У помазанника Божия источник неиссякаемый, потому что этот источник от Бога, это Бог, это не помазанник сам говорит. Это говорит Господь, и Он дает своему помазаннику на каждое время. Если надо будет три раза говорить в день, Он будет говорить три раза в день. И это будет пища, достойное внимание. Это будет манна. Это не будет суррогат. Это будет молоко, но это не будет суррогат. Когда я преподаю молочную пищу, ко мне иногда подходят и говорят, вот это глубина. Я говорю, это молочная пища. Я вам придаю начатки. А чем же нас кормили? Я говорю, суррогатом. А что такое суррогат? Я говорю, это замена молока. Подмена. Как будто бы молоко, но на самом деле оно не молоко. Как будто бы оно Слово Божие, читаются Слово Божьего. Но когда человек не отвлечен Богом для этого и вышел учить и говорить, институты вам никогда не дадут то, что даст Дух Святой. Бог никогда не имел, что на проповедника можно выучиться. Никогда. Невозможно выучиться на проповедника. Невозможно закончить теологический факультет, каким бы он ни был высшим, и стать проповедником. Помазание не дается за ученность и за те деньги, которые вы платите за ученность. Помазание дается за смирение духа, за трепет пред Словом Божиим, за то, что вы чувствуете себя ничем и смиряетесь пред Богом, и Бог видит смиренное и начинает его возносить над ученностью. Бог поднимает своего помазанника, и лощеная теология скрежещет зубами на этих помазанников, их не так много на земле. Есть люди, даровитые душою, закончившие высшие теологические факультеты и умеющие манипулировать, обманывать, ставить под свои знамена людей, уводить их от Христа, проповедуя им как будто бы Евангелие, открывая Библию, а на самом деле используя это общество в своих корыстных целях. Но когда появляется помазанник, они начинают всегда с ним воевать. Всегда. И они всегда начинают воевать и упрекают помазанников в теократии. Это обычное явление. Все теологи, непомазанные демократы, у всех у них демократизация. Все они говорят, братья постановили, братья сказали, братья решили. Все они опираются на братство. Это так, ну, как будто бы вот братство, это такое четкое, это как будто недвижимый фундамент. Помазанник же Господень выходит и говорит, так говорит Господь. Он опирается только на Бога, он не опирается на братство. Он любит братство, но он не опирается на него. И если братство, если даже близкий друг Варнава идет против, Происходит огорчение, но муж Божий продолжает говорить: «Так говорит Господь. Я могу потерять родных, я могу потерять друзей, я могу потерять все, но я буду говорить: так говорит Господь». И когда Господь говорит, никаких советов не может быть. Одному из наших братьев прислали письмо. Он сейчас находится здесь в служении, его друзья. И написали ему: при множестве советников предприятия состоятся. Показать ему: дорогой друг, в какую церковь ты попал? У вас проповедуют, что один Бог и один человек. У кормила, у руля. А посмотри, здесь написано в притчах. Они попутали предприятие с церковью. Ведь предприятие – это организация, а церковь – это организм. Ведь никак церковь не может иметь много голов. Братство, когда каждая голова что-то значит и руку свою поднимает, и от этого что-то будет иметь. И сегодня, как я говорил, уже стало модным, и даже уже прошло в Церковь Божию избирать братский совет, нечетное число, чтобы все вопросы удобно решались. Всегда вопрос не будет оставаться открытым. Неважно, как говорит Писание. 7 человек, если братский совет, все, 3 против 4. Вопрос будет на стороне 4. Толпа закричала: «Распни!» Небольшая группа женщин ничего не могла сделать. Они стояли, они не кричали: «Распни!». Небольшая группа испугавшихся учеников, трясущихся, они тоже не кричали: «Распни!». Но их никто не брал в расчет, потому что большинством демократия распяла Иисуса. Демократия пригвоздила церковь к позорному столбу, и люди, отстаивающие демократию, это люди, которые порочат теократию и говорят: это диктаторство. Они иногда приходят в нашу церковь посмотреть на диктатора. И говорят: у вас же диктатор, вы же в рабстве, переходите к нам. У нас братство, у нас советы, у нас союзы, а вы же, ну вы ничто, вы просто группа обольщенных, вы сатанисты обыкновенные. И сложно приходится святым. А тут им нужно еще молиться за них, сердце начинает плакать и тосковать. И мы не можем с ними состязаться, мы можем только молиться и сказать: «Господи». Согрешает один человек, они не свое говорят. Они говорят то, что они услышали, их научили, им провозгласили, им это внедрили, и они не слушают. Поэтому Бог сделал такое знамение. Он говорит: пусть эти кадильницы разобьют листы и покроют жертвенник всесожжения. Когда мы подходим к жертвеннику всесожжения, сегодня есть это знамение. Как мы можем видеть эти листы? Что такое вообще жертвенник? Из чего он сооружается? Жертвенник всесожжения – это самоосуждение. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. То есть иногда правильно нас учат, но тем не менее сами эти люди умирают. Умирают при половине лет своих, умирают и исторгаются из общества. Огонь Божий уничтожает их из общества Господня. Они не ведут это общество, огонь Божий пожирает их. Святость Божия выкидывает их из общества. Но как знамение остается эта кадильница, она освящается смертью их. Потому что ее принесли пред лицо Господне, эту кадильницу. И сама кадильница осветилась. Но эти грешники умерли. Теперь далее мы видим, когда Моисей и Аарон пришли к скинии собрания, я читаю дальше. На другой день после этой трагедии все общество сынов Израиля возроптало на Моисея и Аарона и говорило: «Вы умертвили народ Господень». Не прошло ни года, ни месяца, только один день. Этот народ, который бежал, и которому Моисей сказал: «Отстранитесь», и о котором молился, они видели, что Моисей их защитил, теперь они приходят к Моисею и говорят: «Это вы истребили. Это по вашему проклятию совершилось. Это вы истребили общество Господне». Как они могли истребить общество Господне? Это Бог истреблял, это был огонь Господен. Да, Бог вложил слова в Моисея, и Моисей их произнес, но это не был Моисей, просто это был Господь. Они же говорят: это вы истребили и сделали виновниками их. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания. И вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисею, говоря: «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу, и положи в нее огня с жертвенника и всыпь курения. И неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею ко входу в скинии собрания после того, как поражение прекратилось. Здесь еще раз подчеркивается, кроме умерших по делу Корея, что Корей поднял знамя восстания, а остальные уже встали под него, что он был сообщником. И поэтому Иуда пишет, и в упорстве погибают, как Корей. Этот человек имел железную волю, упорный был. Таких людей обычно ценят. Он добивался поставленной цели любыми путями. И он добился ее, земля покрыла его. Не прошел и один день, как все общество снова выступило. И снова Моисей и Аарон падают на лица свои и говорят, Господи, защити. Но Бог не сделал теперь по молитве. И Моисей увидел гнев вышел от Господа и стал истреблять народ. Тогда он обратился к Аарону, возьми скорее кадильницу твою, всыпь огня с жертвенника и курение положи, и пойди бегом заступи общество, стань между мертвыми и живыми. И Аарон бегом бежит. И встал между мертвыми и живыми, и поднялся дым благовонного курения. И Бог перестал видеть возмущенное метущееся общество. Через дым он увидел подлинное совершенство. Этот дым от кадильницы и этот человек, стоящий там, вполне удовлетворял его. Бог больше не видел общества. Бог видел только Аарона с кадильницей, и этот человек вполне удовлетворял его. Он не мог поражать его. Гнев Божий утих. Это прообраз Иисуса Христа, когда Он заступает. Это прообраз истинного покаяния, когда мы каемся пред Богом и принимаем Его оправдание. Бог не видит больше вашего греха, вашего возмущения. Поражение прекращается, и вы больше не несете возмездия за грех, а дар Божий во Христе – жизнь вечная. И Бог во Христе примиряет с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дает им слово примирения. Здесь выражена сила благодати, сила примирения. Вы не будете наказаны за ваш грех, когда вы покаялись. Потому что при покаянии Христос заступает нас. При покаянии мы принимаем праведность Иисуса Христа. Нужно правильно преподавать покаяние. Нужно преподавать покаяние с тем, что покаясь, вы не понесете на себе возмездие за грех. Возмездие за грех понесет Он. И здесь Аарон стоял с этой кадильницей. И поражение прекратилось. Общество было снова защищено. Какое великое благородство этого человека! Еще и еще раз обществу доказано, что этот человек не сам себя выдвинул, но что выдвинул его Бог. Но поймите, для плотского общества все равно это не видно, оно слепо. Не проходит один день, оно снова восстает. Их защищают, они восстают. Они восстают на своего защитника, они убивают своего спасителя. И думают, что Корей это был спаситель, и его как раз истребили. Спасителя не истребишь. Вы не можете убрать рукою человеческой человека, которого поставил Бог. Если Бог не позволит вам, вы не сможете убрать его. Сатана думал, что он убрал Иисуса. Когда на Голгофе он убивал его, он думал, вот сейчас, последний момент, и я выброшу его. И больше не будет обладателя, не будет претендента на эту землю и на человечество. Но как только Иисус испил чашу. Вместо того сатана потерял все. Он смертью своею смерть попрал. Как раз наивысшая точка, казавшаяся поражением Иисуса, явилась его величайшей победой. Сатана не ожидал этого. Вы скажете, неужели не ожидал? Не ожидал, не верил, не понимал путей Божьих. Мы просто сейчас верим, понимаем с детства, что именно смерть уничтожила. И думаем, как же дьявол не додумался, что убивая Иисуса, убивает самого себя. Разве он не знал, что убивая Иисуса, он убивает себя, он пилил сук, на котором сидит? Не знал. Он был лишен мудрости Божией. Когда-то он был при мудре Даниила, в Едеме, в саду Божьем, ходил среди огнистых камней. Но вот эту черту мудрости Божией, как только вы отпадаете от Бога, мудрость Божия оставляет вас, и вы предаетесь сами себе. Этот херувим был отдан сам себе, И он думал: я обладаю великим, у меня такой гениальный ум. Но он не видел, что мудрость его покинула. Он не видел путей Божиих. Он думал, сражаясь с Иисусом, если бы он знал, что на Голгофе, убивая Иисуса, он уничтожает полностью самого себя, он никогда бы его не убил. Никогда. Он бы, наоборот, сделал бы его царем. Он, наоборот, бы не допустил, чтобы его убили. Он, наоборот, возбудил бы Ирода и первосвященника, ведь первосвященники – это были его сосуды. Это были его первые пророки. Это была его первая скрипка в его оркестре, потому что ей он манипулировал всем обществом израильским. Он бы никогда этого не допустил. Но, однако, он этого не видел, и он возбудил первосвященников завистью. Они стали завидовать ему. Книжники завидовали ему. Фарисеи завидовали ему, потому что он поднялся своей святостью над их святостью и обличил их святость и назвал их святость грехом. Назвал их святость гробовым украшением. Когда сегодня Дух Святой скрывает святость павших людей и называет это гробовым украшением, когда Дух давно погашен, когда демократизация общества произошла, то там остались только гробовое украшение. Все эти молитвенные собрания, все эти воззвания высокие, возвышенные, не что иное, как гробовое украшение. Нам хочется видеть Иисуса. Я уже говорил, здесь у нас на кемпе было, в Сейлами. Я зашел, смотрю, транспарант: нам хочется видеть Иисуса. И первый спикер выходит и говорит: нам не только видеть хочется, нам хочется его и слышать. Думаю: Боже мой, они ко всему еще и глухие. Они слепые, плюс еще и глухие. Я даю извинения еленам, которые не видели Иисуса и пришли к Филиппу. Но вы же епископа, служителя, вы все время с Иисусом. Это к вам приходят люди и говорят: покажите нам Иисуса, а вы себе повесили. Нам хочется видеть, и еще хочется и слышать. Ну представьте себе, куда эти слепые и глухие вожди заведут это стадо. И они перед обществом в это время хотят показать себя великим, нам хочется его и слышать. Дети Божии всегда слышат голос Божий в себе. Они всегда станут на стражу, и Дух Господень заговорит в них. Почему заговорит? Потому что Слово Божие живет в них, и это Слово действующее, оно говорит в них. Как только они прислушаются, это Слово заговорит здесь, и они знают, что оно написано здесь. И поэтому они выйдут и скажут: я слышал от Господа Саваофа гибель на всю землю. Я слышал от Господа Саваофа, святость Божия пожирает землю. Огонь Божий готов пожрать все. Я слышал от Господа Саваофа. Мы сейчас готовились к служению, и я выбирал псалмы. И я говорю Володе: как жаль. Часто ищу, копошусь, чтобы найти к проповеди псалом, чтобы запеть о возмездии справедливости Божьем, и не нахожу. Нету таких псалмов. Нету. Я странник, я пленник в земле недалекой, ползущая какая-то насекомая, червь какой-то. Но величие Божие, ну, великий Бог, здесь величие Божие. Но чтобы, ну, есть один псалом, я помню его, мы его поем иногда: «Сидел Христос с учениками». Там пророчество, и будут ужасы, смятения пророческие. Но чтобы песня была вот о возмездии Божьем, о справедливости Божьей, о утолении гнева Божьего. Ну, нету таких гимнов. Нам надо молиться, чтобы Бог дал нам новые песни, которые могли бы потрясти. Мы должны исповедовать в наших песнях, в наших молитвах, в наших исповеданиях справедливость Божию, святость Божию. Потому что и дух, и невеста говорят: приди, и слышащий да скажет: приди. Слово «приди» – это значит свят, свят, свят, свят Господь Саваоф. А свят – это значит: Боже, начни очищать церковь Твою духом суда и огня, освободи церковь Твою от плевелов и соблазнов. И когда церковь начинает так молиться, тогда херувимы приступают к действию. Серафимы очищают церковь, херувимы начинают действовать. Я имею в виду, очищают святых, прикасаются к их устам. Мы уже говорили с вами, работа херувимов и серафимов различная. Серафимы работают в среде церкви, очищая саму церковь. Херувимы же выбрасывают из церкви все нечистое. Если серафим очищает непосредственно самого человека, то херувим, архангел, со своим войском, он выбрасывает из церкви людей, те, которые не подчинились работе серафимов, не захотели, чтобы уста их были очищены. Они продолжают также лгать, Они продолжают также говорить анекдоты, они продолжают говорить на том же скверном жаргоне, на котором даже мир не говорит. В мире тоже существует совесть. Согласно Священному Писанию, люди, которые не знали Иисуса, но жили по совести, будут судиться по совести. Святые должны жить не столько по совести, сколько по Слову Божьему. Потому что совесть святых должна просвещаться Словом Божиим. Они должны жить по Слову Божьему. Совесть может сгореть, но Слово Божие не сгорает. Оно вечное. Совесть сгорает. Сегодня выпил, завтра выпил, послезавтра, и больше совесть не судит. Сегодня закурил, завтра, послезавтра, и все. Свободно, сигарета за сигаретой. Сегодня блудил, завтра блудил, опускался в эти дыры, и все, смотрю и буду смотреть, и больше совесть не осуждает. Но вспомните, когда вы в первый раз просмотрели грязный какой-нибудь фильм, как все ваше естество было потрясено, вы чувствовали, что вы были испачканы и запачкались. А потом все это прекратилось. Вы посмотрели, все нормально, идете в собрание, улыбаетесь, поете «Аллилуйя, слава Богу», и сразу после собрания снова видео, и вы смотрите, и наслаждается ваша душа грязными картинами. Совесть сгорела. Но Слово Божие не сгорело, оно говорит, это грех. Бог молчит, но он не будет долго очень молчать. Я, говорит, долго молчал, и ты подумал, что я такой же, как и ты. Ты думаешь, я тоже это смотрю. Ты говоришь, я живу в тебе. Если я живу в тебе, неужели ты думаешь, я могу смотреть эти грязные картины, это извращение? Я совершенно не учил так жить. Я не учил этим половым извращением. Я не учил такому отношению к жене и к мужу, к детям, к родителям. Чем ты занимаешься? Что ты требуешь? Что ты желаешь? О чем ты заявляешь? Приходит день, когда Бог будет осуждать, выбрасывать, очищать церковь свою, но только посредством тех людей, которые, как Моисей, скажут, «Господи, не обращай внимания Твоего на приношение их. Боже, очисти церковь Твою». И, конечно же, в первую очередь меня. Проклинающий сатану проклинает свою душу. Как же вы проклинаете дела дьявола и свою душу? Я говорю, слава Богу. Кто потеряет душу свою, только тот обретет ее. Я проклинаю ветхого человека. Я не проклинаю просто душу, саму душу. Потому что слово «душа» имеет не одно значение в Писании. Но ветхий человек всегда только одно значение. И это тоже душевный ветхий человек. Но не всегда ветхий и душевный – это одно и то же, чтобы мы поняли. Душа для Бога очень важна. Бог убивает ветхого человека в душе, а душа воскресает после ветхого. Она умирает с ветхим человеком, и потом она воскресает, а ветхий уже никогда не воскреснет. А душа будет жить вечно, душа вечная по своей природе. Она не умрет, она умрет и воскреснет, а ветхий никогда не воскреснет после смерти. Поэтому, когда мы проклинаем душу, то мы проклинаем ветхого человека, потому что душа настолько слилась с ветхим человеком, приняв суетную жизнь, переданную ей от отцов. И когда я отрекаюсь, то в это время я радуюсь, слава Богу. Если вы так правильно поняли, кто возненавидит душу свою, тот потеряет ее. Что такое ненависть? Ненависть – это проклятие. Я должен возненавидеть душу свою. Здесь имеется в виду ветхого человека. Жизнь души, она живет в ветхом человеке. Когда она умрет вместе с ветхим человеком и воскреснет, она уже будет служанкой нового человека, служанкой духа. Сегодня дух находится в порабощении у ветхого человека, и он не может пробиться. Но те люди, которые возненавидели душу свою, они умерли во Христе Иисусе для мира, для плоти и воскресли для новой жизни. Теперь они служат духу. Теперь эта душа покорная, она все время наблюдает, что скажет Господь во внутренности. Дух упражняется, они дают много пищи для духа своего, они дают пищу для души и для духа, всему свое место и свое время. Это не значит, что для души не нужна пища, для нее нужна пища. Пойдите и вы немного отдохните, нужен соответствующий отдых, нужна пища, нужна. Но дух у них на первом месте. Если дух терпит какое-то поражение или утрату, то душа в это время готова умереть. Она готова не есть, не пить. Она готова поститься, лишь бы только дух в это время получил соответствующую пищу. Когда душа постится, в это время дух получает порцию пищи. Пост души – это пир и праздник духа. Все то, что мы отрываем у души, в это время дух получает свою долю. Поэтому он должен получить свою долю в молитве, когда мы слушаем Слово Божие, отрываемся от наших дел, от наших любимых занятий и чувствуем, что занятие наше хорошо. Нам нравится Слово Божие, мы идем к Нему. Душа тоже любит, она любопытная. Есть такие специальные кружки, они собираются, исследуя Слово Божие. Особенно сейчас их много расплодилось под знаменем Watchman Nee, Witness Lee, интеллектуалы. Они любят вот интеллектом разбирать Слово Божие. Но не все поймут их, только интеллект. Это только для интеллектуалов. А что же делать другим людям? А Павел сказал, что общество Господне состоит в основном из людей, которые не интеллектуалы. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Посмотрите, как эти маленькие группки, они надмеваются над всем, они знают то, чего не знают все. Уж они могут разложить и все положить по полочкам, но практически все в тумане и в дыму. Учения о крещениях нет. Нет никакого основания. Я говорил с одним братом, которого сделали в Москве и в Петрограде теперь, так называемой главою этих кружков. И он говорит, я их спросил, у самого Witness Lee спросил. Он здесь в Америке возглавляет это общество. Я спросил, а почему вы не проповедуете о крещении? И нигде нет вот о крещении Духом Святым со знамением иных языков. А для того, говорит, не проповедуем, чтобы нам можно пробраться во все общества религиозные. Потому что многие общества пугаются крещения Духом Святым, и мы им не проповедуем. То есть мы не против этого, но мы этого не проповедуем. Вот это и плохо, потому что все учение Иисуса Христа начинается с крещений. И если вы не проповедуете, как же вы можете писать домостроительство Божие? А где фундамент? А фундамент – это крещение. Начатки учения начинаются с учения о крещениях, о смерти и благословении, о проклятии и благословении, потому что смерть – это проклятие. Христос смертью попирает смерть, проклятие проклятием, клин вышибается клином, не воскресением. Он не воскресением смерть попрал, а смертью смерть попрал, а потом уже восторжествовал, воскрес. Теперь я снова возвращаюсь сюда. Святые все-таки будут защитниками народа своего, стали между мертвыми и живыми, поражение прекратилось. Теперь я хочу, чтобы мы поняли одно значение. Всякий раз, когда мы каемся, всякий раз, когда грех тиранит нас, всякий раз, когда мы чувствуем, что мы страдаем от греха и хотели бы близко приблизиться к Богу, и сатана говорит, вы не можете приблизиться, вы грешники. Всякий раз вы должны знать одно, как только вы правильно каетесь и принимаете прощение, то Бог прекращает поражение, и он не видит больше греха, как здесь поражение прекратилось. Если у вас поражение не прекратилось в вашей жизни, и грех вы не оставили, тогда, значит, вы неправильно каетесь. Правильный прием прощения освобождает от греха. Запомните. Если вы верою правильно принимаете прощение вашего греха, то вы освобождаетесь от него. Но прежде чем освободиться от греха, надо возненавидеть его. Кто возненавидит душу свою, тот потеряет его. Если вы любите грех и приходите к Богу и говорите, Боже, освободи меня от греха. Бог не освобождает от греха тех людей, которые любят грех. Он освобождает тех, которые ненавидят грех, но делают его. Вот этих он освободит. А тех, которые любят грех, он не освободит. Потому что где сокровище ваше, там и сердце ваше. Бог не идет против ваших желаний и боли. Но если он видит, что ваше желание освободиться, что вы не любите грех, и желание есть освободиться от греха, но вы не можете, вы порабощены, и вы стенаете и плачете пред ним, тогда благодать Божия вступает в силу. Но те, кто любит грех, они будут прикрывать грех. Люди, ненавидящие грех, они вскроют его. Повторяю, кто придет и вскроет грех, тот будет помилован. Он ненавидит грех. Его надо вскрыть. Его надо рассказать. Многие люди скрывают его, показывая какой-то вид, но вы долго не сможете скрывать. Вы не сможете долго бороться сами. В теле существует защита. В любом теле существует защита тела. Когда болезнь поражает тело, то в теле начинает вырабатываться иммунитет. Это специальная защита, данная Богом. В теле Иисуса Христа есть иммунитет, защита. И когда вы в теле вскрываете, не боитесь, вы приходите и говорите, помогите мне, я страдаю, я ненавижу, я хочу избавиться от этого, я проклинаю работу дьявола, я проклинаю моего ветхого человека. Помолитесь, помогите мне. Вот тогда вот этот иммунитет сработает, потому что вы в теле. Но если вы вне тела пытаетесь бороться, я освобожусь. Аутогенная тренировка не поможет, спорт не поможет. Какая разница? Вы замените алкоголь на спорт. Вы скажете, что же плохого в спорте? А телесные упражнения мало полезны. Спорт может стать Богом. И для многих людей, христиан, он Бог. Многие с такой страстью сидят у телевидения, наблюдая спорт, какой-нибудь вид спорта. Они просто без ума, они в это время, жены говорят, невозможно подойти к нашим мужьям. Если ты с ним разговариваешь, он весь там. Они болеют за какие-то команды, за какой-то поганый блейзер, или как его называют, не знаю, правильно ли я выражаюсь. Блудники, наркоманы, отъявленные люди, грешники, они болеют за них, чтобы команда эта выиграла. Вот им, вот, ну куда ж ты, вот, ну мяч, ну не туда, ну что ж такое, ну. И вот он от такого расстройства, ну некуда ему, он видит, команда проиграла, больше некуда идти. К Богу он не пойдет, чтобы Бог его утешил, команда проиграла, он идет, бак с пива и заглушил вот эту горечь, что команда проиграла, или закурил, ну что делать, или на жене сорвал, на детях не ел, пнул, пошел, вот все, разогнал все. Потом в собрание пришел, галочку поставил, отметился. Был в собрании, верующий. Но, значит, вот обязательно. Слово Божие говорит, в последнее время это называется Бог крепости. Сатана всегда хочет прославить силу физическую. Но физическая сила – ничто. Повторяю, физическая сила – ничто. Духовная сила господствует над физической силой. В прямом смысле слова. Мы духом побеждаем дела плотские. Поэтому хорошо благочестие упражнять себя, хорошо в духе упражнять себя. Вы думаете, что у Давида действительно была физическая сила медведя напополам раздирать, запасть брать это и раздирать? Нет, он говорит, и льва, и медведя убивал раб твой, и с этим необрезанным филистимлянам будет тоже, потому что он против Господа восстал. Он говорит, силою, он оказывается силою Божией и Духом Божиим. Разве Самсон своей силою льва убивал и необрезанных филистимлян, и сошел на него Дух Господень? Когда сойдет на вас Дух Господень, и вы станете пред чемпионом, профессиональным чемпионом мира, хоть кто он там, хоть карате, хоть дзюдо, хоть кунг-фу, хоть что там, каким бы видом ни владел, вы скажете, да запретит тебе Господь. И он такой, пум, и готовы. И все. И он ничего не сможет сделать. И вы будете профессиональный чемпион. Потому что Иисус является профессионалом по силе. Вся сила принадлежит Ему, сила и власть на небе и на земле. Запомните. И те, кто в Иисусе, это также и у них, что в Иисусе. Вам дана власть наступать на всякую силу. Вражью. Запомните, что эта сила тоже вражья. Сатана берет физическую силу и сделал ее своим компонентом. Люди сегодня ей поклоняются. Святые, покайтесь в этом, не поклоняйтесь. Если вы выписали специально спортивные газеты, заказали спортивные каналы, придите, покайтесь пред Богом, выключите эти каналы и больше не смотрите, чтобы умереть для них. Когда вы умрете, потом, когда встретите, посмотрите и скажете, за что же я болела, за что же я болел. Вы знаете, когда-то я был в детдоме и стал увлекаться футболом. И помню, стал болеть за команду, вот болею вот за нее как-то, вот болельщик называет. Хожу, переживаю, вы радостный такой, вот, ну, выиграла, значит, чемпион команда. Потом со временем я забыл об этом, я вышел из детдома, все. И потом как-то я посмотрел на эту команду случайно, смотрю, в газетах пишут, а мне совершенно безразлично. Я думаю, интересно, было время, я так переживал за нее, так болел, а теперь она мне совершенно безразлична, не это, все команды. Совершенно безразлично. Когда вы правильно приблизитесь к Богу, вас будет интересовать только дело Божие. Запомните, спорт не дело Божие. Это дело дьявола. Он увлекает христиан сегодня многих. И все христиане, болельщики спорта, забудьте об утренней звезде. Либо вы должны подписать приговор утренней звезде, либо приговор спорту. Либо приговор греху, в какой бы форме он ни был, либо приговор спорту. Когда вы подпишете такой приговор, это значит, Аарон встал там. Вот тогда облако защитит вас, которое восстанет от этой кадильницы. Иначе это облако не защищает. Потому что, когда поражение началось, я верю, что народ стенал. Тогда он увидел, что поздно. И теперь они ждали защиты, и защита пришла. Вы ждете защиты, вы восстали против Господа, это есть восстание, любой грех есть восстание против Бога. Но придите к Нему, и Он защитит вас. Сегодня я хочу закончить, хотя можно было бы немножко продлить, но я продлю следующее богослужение, 17 главу, смысловое значение этого знамения более глубокое, поэтому я ставлю на следующее служение. Дорогой брат Аркадий, я выхожу замуж. Нужно ли мне рассказывать о моем прошлом мужу? Сердечно благодарна за ответ, сестра в Господе. Если ваше прошлое за чертою покаяния, то не нужно говорить мужу. Я сейчас объясню, что такое черта покаяния. Не просто покаяние. Есть люди, которые в семьях верующих жили, но они не служили Богу, не пришли еще к Богу, не родились свыше и делали какие-то грехи. Когда они приходят к Богу и каются, Бог уничтожает их грех, не оставляет памяти об этом грехе, то таким мужьям и женам, выходящим замуж и женящимся, нет никакой надобности рассказывать мужу или жене, будущему мужу и будущей жене своей, прошлое свое, которого не существует. Ваше прошлое погреблено в Иисусе. Но если вы христианка или христианин, и вы согрешили, вы покаялись, ваше прошлое погреблено. Но о вашем прошлом знают здесь, в среде, и вашему мужу потом принесут. И вы будете говорить ему: это неправда, я этого не делала. То есть, повторяю, если ваше прошлое лежит за чертою покаяния, когда вы были не христианка, вы не должны рассказать ему. Но если вы были христианка, то по закону христианина вы должны ввести в курс дела христианина мужа, что Бог помиловал вас. Не нужно говорить о том, что было до покаяния, когда вы пришли к Богу и родились свыше. Но когда вы уже родились свыше и согрешали где-то что-то, то эти похождения вы должны рассказать своему мужу, своему жениху. И вы будете благословены, потому что все равно оно рано или поздно всплывет. То, что было в мире, зато вы можете просто ручаться, предавая его Богу, и говорить: это умерло во Христе Иисусе. Этого не существует. И вы не солжете никогда. Хотя сатана будет говорить: ну это же явная ложь. Ты же это делала, когда была в мире. И тем не менее Иисус говорит: я не помню, когда ты это делала. Когда сатана придет и скажет, он скажет: я не помню. В моих книгах это вообще не существует. Поэтому нет надобности рассказывать то, что находится за чертой покаяния. Пожалуйста, поясните место Писания Исаии 43, 19-20 стих. «Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустыне дам воду. Реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой». Это место Священного Писания понимается двояко. То есть его нельзя понимать только в духовном смысле. Во-первых, в буквальном смысле слова. Действительно, пустыня зацветет, потому что, когда народ Божий согрешил, вся земля стала пустынею. Но теперь вода очень близко подошла, и действительно, в буквальном смысле шакалы и страусы славят Бога. Вы скажете, славят ли животные Бога? Понимают ли они его? Понимают и славят его. Уж они-то благодарят Бога всегда за добычу, за пищу, когда Бог им дает. Львы рыкают о пище, написано, они просят. Птенцы орлов обращаются к Богу. Иногда мы думаем, они обращаются к матери. Это мы так понимаем. Но Слово Божие говорит, когда они бредят к Богу без пищи. Оказывается, птенцы орлов имеют познание Бога и просят Бога, чтобы Бог послал пищу. И тогда Бог дает матери или отцу кусок мяса. И она приносит и дает его птенцу. Когда львята кричат и просят к Богу, Бог дает тогда какое-нибудь слабое животное, которое отбивается от стада. Запомните, что в этом мире лев поражает только слабое, больное. Он не берет здоровое никогда. Он выбирает, он знает, каким образом. Он не за всеми преследует. Он выбирает определенное животное и начинает преследовать его. Это определенное животное он берет и несет своим детям, съедает. В переносном смысле слова это имеет духовное значение. Здесь теперь нужно в переносном смысле отбросить шакалов, отбросить страусов, хотя можно их не отбрасывать, полевые звери. Змей был хитрее всех зверей полевых. Здесь все падшие ангелы названы полевыми зверями. Теперь Слово Божие иногда называет точно такими же полевыми зверями и людей верующих. Иногда она называет их прямо страусами, иногда называет их свиньями, иногда, значит, псами, иногда волками. И притом иногда называет псами, притом в хорошем значении, пастырей. Вот пастырей тоже она называет. Вот у Израиля, говорит, пастыря псы, не могущие лаять. То есть пес должен предупредить об опасности, отогнать. То есть это также работа пастора. Нам кажется, Боже, ну как-то нехорошо ты своих помазанников псами называешь. В другом значении он называет, пес возвращается на блевотину свою. Здесь он берет от пса совершенно другую черту и обращается к людям-грешникам. Когда же он берет от пса сторожевого, именно его функции сторожить, то он приобщает это к своим пасторам, которых он поставил стеречь стада. Поэтому мы должны понимать в духе, что Бог берет животных и через животных хочет нам кое-что показать. Вол знает ясли господина своего и осел, а народ мой не знает меня. Ласточка знает пути, журавль находит, а народ мой времени не знает. Они время знают, когда прилететь, а народ мой не знает. Посмотрите на птиц, они не сеют, не жнут, и отец ваш питает их. Вы более их, отец питает их. Ни одна из них не забыта у Бога. Они славят Бога. Поэтому в переносном смысле категории людей. Страус – это неразумная птица, не имеющая совершенно мудрости. Слово Божие не говорит, она оставляет яйца свои на песке и не боится, что прохожий может наступить или нога зверя, и не боится. То есть Бог не дал ей смысла. Иногда мы смотрим на некоторых христиан и думаем, странно. Ребенок бегает с ножиком, а мать сидит спокойно, беседует. Я беседовал с одной матерью и все время вздрагивал. Ее ребенок схватил ножницы такие большие и бегало так. Ну, сейчас или в глаз, или что. А она спокойно, ноль эмоций, разговаривает со мной. Я говорю, может, надо у нее ножницы забрать? Не, ничего не будет. Смотрю, ребенок залез на стол, спикировал головой вниз. Вот. То есть она не переживает. Ей Бог не дал этого переживания. Просто у нее... А другая, наоборот, вот, ну, вот везде она так только чуть где-то сквознячок, что... А у другой ребенок бегает голый, и его сквозняки никакие не берут. Не переживает. А у той чуть-чуть где-то и продуло. То есть, когда Бог видит, не дал смысла, то тогда Бог начинает беречь это яйцо. Запомните. Если Бог не дал смысла, не требуйте от человека смысла. Надо подняться над невежеством человека. Запомните, что... Бог исходит от его интеллекта, от его знаний, вот сколько у него есть. И Бог начинает миловать его, и мы думаем, Боже, ну как же все-таки эти дети выросли? Смотришь, ну никто за ними почти не смотрел, а выросли, и неплохие люди стали. А этих, ну, берегли, смотрели, лелеяли, учили, в тюрьме сидят. Вот, ну что это такое, Господи? Ну какая-то несправедливость. Нет. Просто вот справедливость в том, чтобы мы поняли, сколько было у этого человека разума, то он... На уровне своего разума и действовал. А у того было много, но он все-таки не действовал. Он отбрасывал Божью премудрость и свой интеллект лагал. Когда страус не заботится о своих детях, Бог начинает о них заботиться, чтобы племя страуса продолжало размножаться. Теперь здесь говорится, шакалы в степи прославят меня. Это пустынное животное, то есть или зверь пустыни. Санитар называют его пустыней. То есть кто такие? Это санитары. То есть не обязательно волк, который только задирает. Практически они являются также и санитарами. Они всю падаль съедают, они забирают. И практически, чтобы эта зараза не распространялась, они называются санитарами леса. Те люди, которые полностью уничтожили волков в округе, потом отлавливали, платили за это, а потом начинают разводить их. Потому что начинает зараза распространяться. Некому съедать какое-то животное, которое умерло, оно разлагается, кругом идет смрад. Для этого и существуют эти санитары. Бог сделал все так в природе. То есть нельзя никогда брать только одну сторону волка, одну сторону пса. Бог берет хорошую сторону или одну сторону и пример показывает на ней, чтобы нам видно было, как я сказал. Когда он говорит о сторожевой функции пса, он берет своих пастырей, которых поставил. Когда он говорит о другой функции пса, то есть что он может на блевотину возвращаться свою, то он уже к грешнику это отводит. Так и здесь мы не должны смущаться, что Бог видит нас под зверями. Но чистые животные приносились Богу, а Бог под этими животными видел людей. Он не видел животный мир. Он видел людей, жующие жвачку, имеющие копыта, имеющие рога. Рог – это сила. Вот, раздвоенное копыто – это крещение. Потому что крещение раздваивает вас, отделяет одно от другого, погружает, отделяя вас от этого мира. Крещение Духом Святым отделяет вас дух от души. Душевного человека от духовного, крещение огнем, отделяет вас для царства. то есть переводит вас из одной степени в другую, из силы в силу, из веры в веру, поднимает вас над 144 тысячами девственников, потому что те будут на горе Сионе, а те будут на престолах. То есть духовные люди, которые правильно использовали крещение Духом Святым со знамением иных языков и дали возможность отделиться от ветхого человека, они входят в 144 тысячи. Люди, которые прошли дальше, глубже, берут утреннюю звезду, и крещение огнем отделяет их, потому что крещение дано с одной целью – отделить человека от чего-то, погружая в смерть Христа глубже и глубже, оно нас от чего-то отделяет, переводит нас из силы в силу, из веры в веру. И оно нас отделяет от 144 тысяч, от духовных людей, и вводит нас в элиту, в восхищение, в тайное восхищение, дает утреннюю звезду и на престолы. Не все будут сидеть на престолах, а только 24. 144 будут только на горе Сионе, великое множество на стеклянном море. То есть народ Божий, спасенный, разделены здесь Богом на три категории. И в этих трех категориях будет много рангов, много достоинств, как, разумеется, в любой армии. Не могут быть все капитанами, сержантами. Есть капитаны, есть сержанты, майоры, и генералы, и маршалы. Так и в армии Божией. Одни дети Божьи будут занимать одно положение, другое – другое, хотя принадлежат к армии 144-х. Хотя принадлежат к армии 24-х, хотя принадлежат к армии великое множество на стеклянном море. Поэтому Бог говорит, они прославят меня, когда я в пустыне проложу реку. Когда они все время искали, когда они ходили и искали, где бы им напиться, где бы им наесться, и вдруг Бог в этой пустыне реки стал пролагать. Пустыня зацвела. То есть мы идем по пустыне, и когда мы начали приближаться, вдруг Бог привел нас, и там 70 пальм и источники вод. Вы помните, народ израильский в Елиме пришел туда. В пустыне Бог будет давать эти воды нам. И Он дает их ради народа своего, и Его начинает прославлять вот эти категории людей. Это уже второе значение, как я вижу в духе это. То есть и в буквальном смысле, то есть и в прообразе. Брат Аркадий, одна женщина просила помолиться за нее. Она хочет иметь детей, близнецов. Но с помощью медицины какой-то укол, так как она в преклонном возрасте и не может зачать. Можно ли за нее молиться? Ответьте на вопрос. Конечно, можно молиться. Чтобы, раз она хочет близнецов, здесь никакого греха нет хотеть близнецов. Вот. Медицина обладает сегодня то есть свойствами или способами. Бог дал им мудрость, и эти люди, тайна Господня открывается боящимся Его, проникли в некоторые вещи и иногда могут лечить, убирать некоторые пороки врожденные, и потом люди могут, значит, быть здоровыми. И, конечно, можно молиться. И медицина говорит, как правило, когда женщина долго не рождала по причине какой-то вот болезни, то обычно и бывают близнецы. То есть ей не обязательно надо специально их хотеть, они у нее могут быть независимо от ее желания. То есть она хочет рождать, и они могут прийти. Могут не прийти. Но молиться можно об этом, в этом нет никакого греха. И Бог, видящий нужду, если она хочет близнецов, даст ей близнецов. Так что об этом можно молиться, и не смущайтесь. Иногда в такой завуалированной форме какой-то укол, как будто бы какое-то колдовство. Нет, это... Будем молиться, раз она хочет этого, да благословит ее Господь. Это дар Божий, и об этих дарах можно молиться.